Да. Добрый день. Добрый. Меня зовут Людмила, звонок поступает из отдела реструктуризации банка Тинькофф. Ольга Валентиновна, звоним вам с целью разрешения ситуации вашего обслуживания. Фамилия, имя, отчество назовите. Чё? Свое? Свое, конечно, свое я знаю. Александрова Людмила Руслановна. Угу, слушаю вас. Слушается. Значит, выплаты вы в банк хотите? По какой причине, скажите, пожалуйста? Вы реструктуризацию предлагать, звоните, предлагаете. А зачем мне вопросы? Не просто же так, подождите. Вы предложение реструктуризации – это те же требования банка, верно? Нет. Да. Это попытка банка решить вопрос как-то конструктивно. Урегулировать вопрос, да. Без потерь для него. Поэтому, если у вас есть предложение, вносите. Предложение его. Есть, поэтому, Ольга Васильевна, не надо со мной говорить в унисон. Предлагайте, если у вас есть предложение. Не надо меня перебивать. Предлагайте предложение. Причина вы озвучивать, отказывать. Да сколько ж можно? Каждому встречному поперечному, что ли, я буду ее озвучивать? Ну, поперечному, не встречному. Мы звоним из банка, в котором вы не платите. Но вы, если звоните из банка, удосужитесь звонить с официального номера, который зарегистрирован на сайте банка. Мы звоним из номера телефона. Из номера телефона вы звоните? Мы звоним, чтобы вы понимали на данный момент. Не надо спрятать слова. Когда перебивают, так и получается. Ну, конечно, когда не поэтому умеете вы разговаривать не с людьми, так и получается. А вы не перебиваете. Нет. Когда люди перебивают, вы сбиваете. Ну, понятно, смысл, понятно. Ищите себе оправдание дальше. Ну, так, говорите что угодно, это вам не поможет. Напомню, что номер телефона данный ваш оператор не может определить. Да хрень это все полнейшее. Я звонила специально, речь, я специально звонила своему оператору и спрашивала, может ли такое быть. Мой оператор ответил, что это полнейшая чушь. И что Ольга меня вводят в заблуждение, мошенники. Мой оператор мобильный мне так сказал, что то, что вы говорите сейчас, если говорит оператор мне, говорит, если вам говорят такую ерунду, то значит вам звонят мошенники. Ну, значит, на данный момент, я вам еще раз повторюсь, ваш оператор не может определить наш номер. Так я же буду доверять своему оператору, а не девушке, которая звонит и с мобильного телефона и утверждает мне о том, что она является каким-то там сотрудником компании. А оператор говорит, мошенники звонят, поэтому я буду ему доверять. Зачем мне вам доверять? То, что задолженность у вас остается, просрочки вы остаетесь обслуживаться, к сожалению, к вашему сожалению. К вашему сожалению. Мне это, к сожалению, не приносит совершенно. И... Абсолютно. Что? Мне это, к сожалению, не приносит. Я вам еще раз говорю, вы не решаете вопрос. Ваше упрямство и то, что вы цепляетесь за все подряд, лишь бы не решать вопрос с банком, не приведет успех. Мне не нужно ни за что цепляться. Я просто не хочу и не решаю вопрос с банком. В данном контексте данного разговора я просто показываю вам свое пренебрежение к вашей персоне. Это уже ваше дело, она вам не поможет. Да, мне не нужна помощь. Мне не нужна помощь. Нет, не нужна. Нет, не нужна. Нужна, утверждаете? Хорошо. Помогайте на мне. На текущий момент... Помогайте, помощница, помогайте. Вы сами должны себя. Да, я то никому ничего работать, не должна в этой жизни вообще. Обязательства у вас есть, банков. Задолженность у вас есть. Вы не платите. И жить мне это совершенно не мешает. На текущий момент я напомню, что банк вправе уступить права требования. Так реструктуризация это будет? Нет? Че звонили-то отдел реструктуризации? Я вам сейчас... Отдел реструктуризации звонит по всем вопросам, кроме реструктуризации, да? Ну, если вы ведете переговоры, не понимая, что у вас задолженность... Так я с кем веду переговоры, я так и не поняла. Позвонила с мобильного номера, представилась каким-то вымышленным именем. Я с вами тоже на «ты» не переходила. Я пока еще с вами на «ты» не переходила. Я говорю, позвонила. Я говорю, позвонила с непонятного номера, представилась не вымышленным именем, незнакомая мне девушка, которая... врет мне о том, что мой мобильный оператор чего-то там не может определить, которая, скорее всего, является мошенницей, не предоставляет мне сведения о реструктуризации, хотя представилась сотрудником отдела реструктуризации. Как к вам относиться, барышня? Ну, я и начну с того, что, во-первых, не вымышленное имя. Вы это можете это как-то доказать в данном моменте времени? Можете записать мой добавочный телефон. В данном моменте времени информацию. Вы можете как-то я доказать это? Я вам не обязана этого делать. Да, не обязаны. А 152-й федеральный закон о персональных данных вам писан, нет? Насчет чего он гласит? Давайте такого. Насчет чего он гласит? Господи, какие формулировки шедевральные. Вот это да. Насчет чего он гласит? О чем он говорит? Я вам рекомендую для начала пару учебников по стилистике речи русской. Прочесть на досуге. Это мне говорить. Я имею соответствующее образование и познание в данном направлении. Возможно. Так вот. Это первое, что вам необходимо, если вы работаете на работе, которая относится к общению с людьми. Это первый момент. Второй момент. Повышать вашу юридическую грамотность бесплатно я не намерена. Если вы хотите получить от меня консультацию относительно 152-го федерального закона, давайте заключать с вами договорные отношения, вы оплачиваете мне мои услуги, и я вас обязательно просвещу в этом направлении. Ольга Валентиновна, начнем с того, что, во-первых, раз просто узнали что-то и пытаетесь это сказать, это ваше дело, может это вас приватизировать. Я бы на вашем месте не судила по себе о других. Если вы узнали где-то о чем-то, то не нужно думать, что все так думают и все так ведут беседу. Я очень хорошо осведомлена о 152-м федеральном законе. Я не намерена с вами бесплатно делиться своими знаниями. Не намеренно. Так вот, вы обязаны знать 152-й федеральный закон, потому что вы являетесь оператором по обработке персональных данных. И будьте любезны, назовите мне номер ваш как оператора по обработке персональных данных. 61381. Это номер оператора по обработке персональных данных? Нет, я сотрудник банка. Кредитный инспектор. 6, тогда называйте мне номер банка, регистрационный номер, когда банк регистрировался. Как... Нет, мне не нужно на сайте. Вы же представляете сотрудникам банка. Вы должны знать. Вы должны знать данные, которые относятся к реквизитам банка. А это один Ольга из Валентина. Реквизитов банка. Итак, номер вы оператора при, по обработке персональных данных. Я вам уже подождите, ответила. Барышня, мы подтверждаем вашу личность в данный момент. И пока мы вы не кто? Подтвердили, вы, кто, вы скажите, обязаны пожалуйста. Мне подтвердить свою вы личность. Кто? Вы это кто? Я гражданка Российской Федерации. И вы мне обязаны, когда вы вторгаетесь в мое личное пространство, вы когда вторгаетесь, вы обязаны рассказать мне ваше всю подноготную. Нет, не обязаны. Вы мне позвонили на мой личный мобильный телефон. Вы вторглись в мое личное пространство. Ольга Валентиновна. Берем 152-й федеральный закон, открываем его и учим его наизусть. Через два дня перезванивайте, отчитывайтесь, как вы выучили. После этого, вам сообщу, готова ли я продолжать с вами беседу. Сейчас вы звоните в нарушение федерального закона. Вы не знаете, о чем гласит 152-й федеральный закон. Как вы можете говорить мне? Вы не можете утверждать, что вы не нарушаете закон, если вы даже не знаете этого закона. Извините там, где-то в своей Вологде, натемяши в гарнитуру на голову, и названиваете людям. Вы не знаете ни одного закона, кроме тех, которые прописаны в вашем скрипте. Все, слив, выключила микрофоны в кусты. Нет, я еще раз говорю, вправе далее начинать обработку. Вы будете вправе, когда будете соблюдать законодательство, а именно 152-й федеральный закон. Пункт 3.4.15. До тех пор договор не может стоять выше закона. Договор не может стоять выше закона. Ну все, не вывезли. К сожалению, вы неправильно. К сожалению, вы не вывозите закон. Разговор Нет. с юридически грамотными людьми. И вы сейчас просто вы расписываетесь своей беспомощности и подтверждаете, что вы ни на что не способны. И не ну вы можете говорить все, что угодно, это вам не поможет. Конструктивную Ольга беседу. Вам это то, что не поможет, поможет. Вы только это повторили 15 раз за разговор. Ну, повторим, вы больше ни на что не способны. Больше ни на что. Ну все, сливайтесь во свояси. Я напомню. Все, пока-пока. Пока-пока. Вы завершили со мной разговор. Пока-пока. Пока-пока. Вы завершили разговор. Вы завершили разговор. Вы завершили разговор. Вы завершили разговор. А что такое? Нет. Нельзя трубочку положить, да? Денежку не заплатят. Ну, вообще, бедная. Мне зарплату платят, Ольга. Да, конечно, платят вам зарплату. Да. Бешеную, наверное, что вы так унижаетесь, названивая людям. Мы унижаемся. Вы конкретно вы унижаетесь. Ну, я еще раз, огребаете конкретно всячески пытались обтекаете. Это сделать. Тем не менее, я не обращаю внимания на слова да, конечно, которые вы же не привыкли платят. Уже, вы привыкли уже впитывать Чему? Вот эти все помои, нет. которыми вас поливают. И вот это прекрасная работа. Вот это да. Ну, не и после этого, когда вы так ведут переговоры, угу. что вы говорите? Я говорю, не зря мама что? Дочку растила. Плохо со слухом у вас? Ну, у вас с речью, возможно. Нет, прощаюсь. У меня с речью очень хорошо. Так Всего вы прощаетесь доброго, или все? Ну, все, завершайте наконец-то уже разговор. Пока-пока. А трубку нельзя все-таки положить, да? Так я тоже не положу. Людочка, крошка.